23 января Вебер начал писать музыку к Оберону, но вскоре заметил существенный недостаток в тексте. 19 февраля он записал: «Появление многих главных героев, которые не поют, отсутствие музыки в важных местах – все это лишает Оберона права называться оперой и быть принятым во всех остальных театрах Европы». Он хотел переделать это произведение после премьеры в Лондоне для Германии. В какой драматической обстановке была написана волшебная музыка, мы можем узнать из дневника, который свидетельствует об ухудшении его здоровья. Вот запись от 24 февраля. «Болен дома», что, однако, не помешало ему в этот день написать 11 писем. В следующей неделе часто встречаются записи «работал больной» или «плохая ночь», «очень болен», «постоянно выступает пот». Эти приступы потливости с температурой становятся все чаще, как видно из записи от 10 мая. Вечером снова температура. Приступы настолько ослабили его, что он по совету врачей отправился на лечение, на этот раз в Бад-Эмс. В Веймаре он почувствовал себя очень плохо. В дневнике записано: «В 5 часов у Гёте, в 7 стало плохо, пришел домой и вырвал. В 10 часов позвали доктора Берграта Валя. Температура». На следующий день ему, казалось, снова стало немного лучше, так как он записал 7 июля. «Немного лучше», попросил отвезти к Гуммелю. «После обеда хорошо поспал. В 7 часов Гуммель отвез меня домой. Ночь прошла очень хорошо». Возмутительный случай, который произошел в Веймаре, был, по-видимому, вызван надменным, снисходительным и обидным отношением Гёте, которому Вебер, поддавшись уговорам сына Гуммеля, хотел нанести второй визит. Обида по поводу поведения короля поэтов была так велика, что Карл Мария уже через 2 часа заболел и после бессонной ночи 2 дня не поднимался с постели. Такие записи свидетельствуют о чрезвычайно неустойчивом характере психики и состоянии здоровья мастера. В Бад-Эмс он приехал 15 июля. И здесь, приветствуемый и обласканный публикой, еще раз попытался побороть свою смертельную болезнь. Он предпринимал поездки на корабле по Мозелю и Рейну, посещал концерты, театры, балы, ходил с частными визитами. Это его так сильно утомило, что он подумывал о преждевременном отъезде. К этому прибавились осложнения от самого лечения. Часто было ощущение, что после лечения становится хуже, поднимается температура, появляется слабость, сильная испарина, сыпь, вдруг пропадает голос. Все это так измотало Вебера, что он часто подумывал бросить лечение и поехать домой. Наряду с привычными симптомами болезни легких и гортани появились раздражения кожи. Правда, нерегулярные реакции на какое-то лекарство. Когда его навестил дирижер и один из основателей Лондонского филармонического общества, сэр Джордж Смарт, бывший в Эмсе проездом, он увидел в Вебере «бон энфант», приветливого, с приятными непринужденными манерами, но сильно хромающего и больного. 31 августа 1825 года Вебер вернулся в Дрезден, чтобы, несмотря на постоянный кашель, снова взяться за работу над Обероном. Из-за постоянной температуры и озноба даже теплым поздним летом и осенью он кутался в меховое пальто, и на картине того периода мы видим, что его волосы уже начали седеть. Врач-гомеопат, с которым он познакомился, прописал ему другую диету. Он запретил пить кофе, назначил различные порошки, которые, как и следовало ожидать, не способствовали улучшению состояния его здоровья. 5 декабря 1825 года Вебер, несмотря на слабость, поехал в Берлин, чтобы поставить оперу «Эврианта». Успех был огромный, и переполненный счастьем он писал Каролине 24 декабря, на следующий день после премьеры. Полный блестящий триумф, который когда-либо имел композитор. Но при каких обстоятельствах проходили репетиции? Его голос был так слаб, что для объяснений с оркестром и певцами нужен был еще один человек. Но хотя репетиции и нагрузки во время и после торжественной премьеры еще больше ослабили его организм, и состояние здоровья стало катастрофичным, дела в Англии придавали ему силы. С вынужденной бодростью на вопрос берлинского актера и писателя Карла фон Голтея, как его дела, он ответил следующими словами. «Как мои дела? Прекрасно. Вот только у меня туберкулез горла. Но это ничего, дорогой покровитель». В это время Веберу было уже ясно, что выполнение стоящих перед ним задач повлечет за собой смерть. Когда берлинский писатель и издатель Фридрих Вильгельм Губнец хотел предостеречь его от рискованной поездки в Лондон, он горько ответил ему: «Дорогой друг, я заработаю в Англии хорошие деньги, которые должен семье, но я очень хорошо знаю, я еду в Лондон, чтобы там умереть. Тихо, я знаю это». Каролина также следила за приготовлениями к поездке Карла Марии с большой тревогой, но никак не могла помешать однажды принятому им решению. Так же было и с дрезденским театральным критиком Карлом Августом Беттигером, которого Каролина умоляла помочь ей. Когда тот попытался отговорить Вебера от поездки, маэстро ответил ему с выражением глубокого смирения и покорности своей судьбе: «Беттигер, мне все равно, поеду я или не поеду, я через год умру. Если же я поеду, мои дети будут сыты, когда их отец умрет, и будут голодать, если я останусь. Что бы вы сделали на моем месте?» Поездка в Англию без возвращения. 7 февраля началась последняя поездка Вебера. Он один едва ли мог выдержать такое путешествие, поэтому взял с собой сопровождающего, молодого флейтиста Антона Фюрстенау. Когда уже ранним утром карета стояла у двери дома Вебера, пришло время прощаться. Слеза упала на лоб спящих детей. Еще один поцелуй. Маэстро сел в карету, распухшие ноги в теплых бархатных сапогах, закутанные в меха. Дверь закрылась. Каролина побежала в свою комнату и с плачем упала на колени. «Я слышала, как будто закрывается крышка его гроба», — рассказывала она позже своему сыну Максу Марии. На первой почтовой станции на пути в Париж он попрощался со своим кучером Иоганном, последним, кто связывал его с Дрезденом. О дальнейших событиях на пути в Англию и в самой Англии мы узнаем из его более чем 50 писем своей жене Каролине за 4 месяца жизни, которые оставались ему. О своем состоянии здоровья он практически не писал, чтобы без нужды не волновать свою любимую пчелку, как он ее нежно называл. 25 февраля они в полном здравии приехали в Париж, где Вебер повсюду нашел сердечный прием, встретился, между прочим, с Луиджи Керубини и Джоаккино Россини. Россини описал позже эту встречу теплыми словами. «Я обнял его и увидел, как в его глазах заблестели слезы. Он мне показался удрученным, бледный, худой, с сухим кашлем туберкулезного больного, да еще и хромал. Мне было больно видеть его». Под этим впечатлением он попытался отговорить его от поездки, так как это было похоже на преступление, на самоубийство. Однако и ему Вебер ответил: «Я знаю, что я умру там, но так надо, так надо». После того, как 1 марта он был целый день дома очень болен, на следующее утро поехал в Кале, где 3 марта с ним случился ужасный приступ удушья. Несмотря на это, путешествие продолжалось, и после неспокойного плавания 4 марта они, наконец, прибыли в Лондон, где придворный капельмейстер сэр Джордж Смарт устроил его наилучшим образом. Уже 8 марта он дирижировал своим первым оркестром, который публика приняла восторженно. Ее симпатия мастеру выразилась и в том, что из-за кашля во время концерта ему на следующий день принесли на дом различные средства и варенье от кашля. 9 марта начались репетиции оперы «Оберон», но уже через 4 дня состояние здоровья мастера значительно ухудшилось. Начались скачки температуры, дыхание становилось иногда угрожающим. После концерта «Бенефиса» 18 марта ему было особенно плохо. Когда Вебер ехал на обед, куда его пригласили, то почувствовал не только ужасные боли в груди, в результате кровотечения потерял так много крови в карете, что от слабости не смог подняться по лестнице, его несли на руках. Его начал лечить доктор Кинд, племянник автора либретто «Вольного стрелка». Он положил на грудь маэстро пластырь и дал ему подышать парами синильной кислоты, что было популярным в тогдашней практике. Начавшиеся поносы он пытался остановить какао с рисовым отваром. К тому же у него стали сильно отекать ноги. Благодаря посредничеству Смарта был привлечен доктор Северин, о лечении которого он писал Каролине в своей обычной успокаивающей манере 27 марта 1826 года. Вечером 24 и 25 марта кашель был довольно сильный и мучил меня весь день. Смарт настаивал, чтобы я проконсультировался с врачом, от чего я, конечно, отказался, так как знаю свой кашель. Но 26-го случайно пришел с визитом знаменитый химик и врач Северин и услышал, как я хриплю. Я рассказал ему эту длинную историю, и он сказал следующее: «Это не опасно». Он прописал мне успокоительные таблетки и кроличий мех на грудь. Мне ничего не остается, как быть веселым, отлично жить, хорошо питаться. Ну, кто был прав? В своих дневниках он описывал свое состояние открыто и беспощадно. Удушье становилось сильнее, кровотечение чаще, и к тому же начались поносы. 9 апреля он записал в дневник: «Кашлял на концерте Мошелеса, слаб и подавлен».